Глава третья. К концу дня валюсь с ног и чувствую себя черепахой, нехотя передвигающейся за стойкой. День сегодня эмоционально тяжелый и сложный. Столько претензий, сколько я выслушала, мне не приходилось слышать за прошедший месяц. Постояльцы то и дело шипели, нервничали, кто-то даже кричал и пытался поскандалить. У каждого была своя проблема. Кому-то требовалось починить кран, другим рассказать, как работает кондиционер в номере. Третьи утверждали, что их номер грязный, хотя этого совершенно точно не могло быть. Горничные сегодня работали, как и мы, на износ, выполняли любую прихоть и требования. «Послушайте», — говорю высокой девушке в широкой шляпе и огромных солнцезащитных очках. «У нас нет возможности сменить ваш номер на другой. Заполненность стопроцентная». «Переселите кого-нибудь в другой номер!» — не унимается. Она не понравилась мне сразу, как подошла. Слишком прямо держит спину, чересчур открыто цокает языком и театрально вздыхает, будто ее заставляют ждать по меньшей мере час. И вот не ошиблась я. Предполагаемая проблема. «Как вы себе представляете переселение? У нас нет такой опции. Мы выдали вам номер класса люкс. Они все одинаковые». «Не врите!» Говорит таким тоном, будто поймала меня за постыдной ложью. «Я была у подруги. У нее шикарный вид на город». «Ах, вот в чем дело. В виде из окна. Попросите подругу, вдруг она согласится переехать в ваш номер». «Ты издеваешься, да? Какая дура переедет из номера с шикарным видом в эту халупу?» «К сожалению, ничем не могу вам помочь. Как я уже сказала, все номера заняты». «Ладно, а так...» Девушка сует на стойку 10 баксов и улыбается. Я широко улыбаюсь и говорю: «Нет, так тоже не получится». Она недовольно поджимает губы и, сверкнув яростным взглядом, удаляется. «Как же я устала! Сил нет!» Надеялась, что наша работа закончится, как только мы всех расселим, но нет. Почему-то гости приходили к нам с самыми идиотскими вопросами, но хуже, что я не могла это прекратить. Цепляла красивую улыбку и объясняла одно и то же, только разными словами. «Господи, как же надоело! Хорошо, хоть празднование проходит в ресторане, и мы не имеем к нему никакого отношения. Апогеем сегодняшнего дня становится то, что меня вызывают на ковер к управляющему. А я-то надеялась избежать порки за случай с мужчиной, у которого забился унитаз. Не получилось». Нацепив на лицо радушную улыбку, отправляюсь к управляющему. «Мы виделись всего раз, когда я устраивалась на работу. Надеюсь, там работает все тот же мужчина за 50, с которым мы неплохо поладили». Поднявшись на этаж, захожу в приемную, где меня встречает секретарь. Справа находится кабинет владельца, на двери которого в мое первое посещение была табличка. Сейчас ее нет. Видимо, отель продали, а табличку для владельца повесить не успели. «Вас ждут», — сообщает секретарь, указывая на дверь за своей спиной. Я киваю, вдыхаю поглубже, чтобы сохранять спокойствие, и иду внутрь. За дверью меня ждет тот же управляющий, что и в прошлый раз. Он расхаживает по комнате с задумчивым видом, а, заметив меня, останавливается. «Здравствуйте, Лера», — говорит он мне, жестом указывая присаживаться. Когда я делаю то, что мне велено, Итан размещается в своем кресле и пристально на меня смотрит. «Я получил прекрасные рекомендации о вашей работе», — говорит он с улыбкой. «Однако сегодня мне позвонили сверху и сказали, что в отеле работают дилетанты, не способные грамотно вести диалог и помочь решить проблему». «Вас дезинформировали», — уверенно отвечаю ему. «Все было совершенно не так». «Я более чем уверен, что это так», — говорит Итан, поправляя галстук. «Но, к сожалению, я бессилен. Мне приказано вас уволить незамедлительно». Я теряю дар речи. Ошарашенно смотрю на Итана. Подмечаю небольшое пятно на его идеально выглаженном пиджаке и горько усмехаюсь. Вот и получила работу. Пришла, потратила свое время и нервы, провела целый день вдали от сына, и вот она благодарность. Итану я ни слова не говорю. Понимающе киваю и поднимаюсь. Но пока дохожу до двери, закипаю. Поверить не могу, что владелец настолько мелочная сволочь, что готов прощаться с сотрудниками по волшебному щелчку дорогих друзей. Он что, даже не предполагает, что его друг может быть неправ? В приемной я пулей лечу к выходу, но останавливаюсь и поворачиваюсь к двери без таблички. Возвращаюсь к стойке и спрашиваю секретарши. «В кабинете кто-то есть?» «Есть». Она кивает, а потом пытается меня остановить словами. «Вам туда нельзя!» «Теперь мне можно!» Я намерена высказать все, что думаю о таком владении отелем. Если этот толстосум будет увольнять всех, на кого жалуются его придурковатые друзья, он останется без персонала в отеле. И пусть мои слова ничего не изменят, но я чувствую острую необходимость выговориться. Открываю дверь рывком и натыкаюсь на массивную фигуру у окна. Набираю в легкие побольше воздуха и выдаю. «Как вы можете увольнять людей, не разобравшись?» Мужчина поворачивается ко мне, и я мгновенно узнаю его. «Ну, конечно же, Богдан!» Я не ошиблась, когда увидела черный седан. И увольнение мое, по всей видимости, не случайное. Решил избавиться от меня, чтобы не мозолило глаза ему и его любимой жене? «Лера?» Богдан удивленно вскидывает брови, а затем задает еще один вопрос. «Что ты тут делаешь?»